Глава вторая. Чужой родной мир. Я очнулась от качки. Мое тело лежало на чем-то твердом, а сверху укрывала шкура животного. Словами не передать, как она ужасно пахла. Я лишь чудом не задохнулась. Со словами «уберите это от меня» откинула шкуру с лица и тут же зажмурилась от яркого солнца. Присмотревшись к местоположению солнца на небе, я поняла, что уже даже вечереет. Провела без сознания всю ночь и большую часть дня. Надеюсь, меня не... Я в панике заглянула под шкуру, но тут же с облегчением выдохнула. Одежда все еще на мне. Те самые джинсы и свитер, в которых пришла из университета. Ботинки и те на ногах, хотя их я снимала. Значит, кто-то меня обул? С ума сойти, какая забота. Я представила, как Агалар завязывает мне шнурки и хмыкнула. Эта сцена могла бы выглядеть еще более нелепо, если бы шнурки завязывал Громила своими пальцами-сосисками. Колечко, которое подарила мне бабушка на 16-летие, тоже было при мне. К счастью, его никто не снял. Кольцо было золотым, но самым обычным, тонкое, без гравировок и камней, очень похожее на обручальное. Бабуля сказала, что это семейная реликвия. С тех пор носила кольцо, практически не снимая. И сейчас меня радовало, что оно не потерялось, как будто частица дома была со мной. Итак, я уже не в квартире, а где-то на улице. Лежу в чем-то, что трясется и раскачивается. По бокам деревянные бортики, закрывающие обзор, и пока я вижу только небо. Я рискнула приподнять голову и осмотреться. Да я же в самой настоящей повозке. Впереди сидит знакомый громила и управляет лошадьми. Кажется. Я видела лишь мохнатые лошадиные крупы с короткими хвостами и, внезапно, рога на голове. Какие-то странные лошади. По мосту мы подъехали к воротам в высокой каменной стене. Страж в железной кольчуге пропустил нас внутрь. Я еще долго разглядывала его, пока он не исчез за поворотом. Что здесь происходит? Где я? По обеим сторонам улицы стояли двухэтажные кирпичные дома с деревянными ставнями. На мостовой вместо асфальта лежали камни, из-за чего повозку сильно трясло. Несколько раз чуть не прикусила язык. На горожанах была одежда из грубых тканей. Напрашивался неутешительный вывод – я не дома. Но хуже всего был запах. В городе пахло нечистотами. Они текли по краям улиц в одном известном им направлении. Полная антисанитария. В свое время, благодаря крысам, именно в таком рассаднике бактерий и микробов зародилась чума. Я угодила не просто куда-то, я угодила в когда-то. Сменила целую эпоху. По крайней мере, все, что я видела вокруг, указывало именно на это. Схватилась за голову, чувствуя, что схожу с ума от мыслей и переживаний. Мне определенно нужно было остановиться и все обдумать. Словно услышав мои мысли, повозка прекратила движение. «Где это мы?» Я огляделась. Прямо надо мной была вывеска какого-то заведения. «Веселый дракон, у нас лучшие бесы-прислужники в Алькасаре», прочитала я, между прочим, на незнакомом языке. Меня сложно назвать полиглотом. В школе мне удалось более или менее выучить английский, а в университете я пошла на курсы французского, но эти письмена не имели ничего общего ни с тем, ни с другим. «Так почему я могу их прочесть?» К повозке подошел Агалар, и я вздрогнула от его голоса. «Та, хэ, сапре!» Его рот открывался, я слышала звуки, но не улавливала смысл. Я нахмурилась, прислушиваясь, и постепенно слова показались мне знакомыми. Я словно вспомнила чужой язык. «Сте... и... очнулась. Выбирайся из повозки, мы приехали». Я вздрогнула, когда поняла Агалара, а потом раскрыла рот и сама заговорила точно так же. «Куда?» Слово прозвучало вполне естественно, как будто я всегда общалась вот так. Прямо какое-то лингвистическое чудо. «На постоялый двор», — ответил Агалар, совсем не удивившись моей способности его понимать. «Сегодня переночуем здесь, а завтра ты предстанешь перед хозяином». Я передернула плечами. Это что еще за намеки? Я не собачка, чтобы у меня был хозяин. Но спорить не стала. Еще свежо было воспоминание о том, как люди Агалара убили бабушку. Агалар утверждал, что бабушка была демоном, а все мои воспоминания, связанные с ней, — вымысел. Но горевала я о ней, как о реальном и близком человеке, и ничего не могла с этим поделать. Что это вообще за бред о стирании памяти? В университете мы изучали древнеримскую судебную систему. Там было наказание проклятия памяти. Уничтожалось все, что так или иначе связано с преступником. Статуи, упоминания в летописях и законах, надгробные и настенные надписи. Но то преступники. А я чем провинилась? Агалар утверждал, что я сделала это сама, добровольно. Он точно что-то перепутал. Надо быть абсолютно ненормальной, чтобы пойти на подобное. Если со мной такое в самом деле случилось, то это кто-то другой стер мою память и подменил реальные воспоминания вымышленными. Вылезла из повозки, обдумывая возможность побега, но громилы бдительности не теряли. Один из них оказался рядом, стоило мне поставить ноги на мостовую. Облизываясь, он смотрел на мою попу, обтянутую джинсами. «Можно подумать, ты никогда девушку в брюках не видел», — сказала я и натянула свитер пониже, не желая дразнить мужчину. «Не видел», — честно признался он. «У нас женщины так не одеваются». Я недоверчиво хмыкнула. «Только не говорите, что мне придется надеть юбку». Обхватив себя за плечи, я пританцовывала на месте. Не месяц май, между прочим, а разгар зимы. Здесь, как и у нас, было холодно и снежно. Выбравшись из-под шкуры, без куртки я сразу замерзла. «Идем». Агалар кивнул на дверь постоялого двора. «Не хватало еще, чтобы ты заболела». «Ну надо же, не похититель, а просто душка». Вслед за мужчиной я пересекла порог и сразу поняла, о чем говорил громила. В зале хватало посетителей, часть из них — женщины. Все как одна носили платье с юбками в пол из плотной шерсти. Этакий фасон средние века. На этом фоне мои джинсы произвели фурор. Все в зале замерли и уставились на мою скромную персону. Женщины с ужасом, мужчины с интересом. За секунду я стала местной знаменитостью. Немая сцена могла длиться долго, но Агалар прервал ее. «Нам нужны комнаты», — произнес он. «Быстро». Все тут же пришли в движение. Вскоре мы уже поднимались по лестнице на второй этаж. Пока я шла, весь зал смотрел мне вслед. Почему у меня ощущение, что будут проблемы? «Спальня для дамы». Служанка, смерив меня презрительным взглядом, открыла передо мной дверь. Мой внешний вид выводил ее из себя. Казалось, еще немного, и она крикнет «Профорсетка!». И это я еще смягчила. За дверью была тесная комнатушка с кроватью, столом и стулом. Не густо. Надеюсь, хотя бы тараканов нет. Я их не переношу. На столе горела одинокая свеча. Кошмар, здесь нет электричества. За что мне все это? «Комнаты мужчин дальше по коридору», — добавила служанка. «Можешь быть свободна», — кивнул ей Агалар, втолкнул меня в комнату и следом вошел сам. «У нас же не общая спальня». «До утра будешь здесь. Сиди и не высовывайся», — велел он. «И не вздумай бежать. Это не твой мир. Здесь ты в одиночку долго не протянешь. Да и я мигом тебя найду». «Чужой мир?» Что-то подобное я и подозревала. Но в этом есть плюс. Раз Агалар перенес меня сюда, значит, можно вернуться назад? Жаль, сам момент перехода я не видела. Меня нарочно лишили сознания, чтобы я не знала, как вернуться домой. После такого не стоит ждать, что Агалар расскажет подробности о путешествиях между мирами. Придется самой как-то выкручиваться. Но на один вопрос он все же мог ответить. И я спросила. «Откуда я знаю ваш язык?» «К тебе возвращается память», — сказал Агалар. «Возможно, скоро ты вспомнишь, что именно украла». «Да не воровала я у тебя ничего», — вспылила я. «Сколько можно повторять?» «Вот ведь пристал! Мы вообще не были знакомы до этой ночи!» «А я не говорил, что ты обокрала меня», — заметил он. Его слова только сильнее меня запутали. Попыталась воззвать к его разуму. «Пусть подключит серое вещество!» «Ты ошибся! Я не та, за кого ты меня принимаешь!» Медленно выговаривала слова, словно вела беседу с умственно отсталым. «Может, так до него дойдет? Я обычная студентка, имя самое простое — Катя, фамилия и вовсе заурядная — Петрова, и жизнь у меня скучная, я не это, как ее там, Аманут». «Аманат», — поправил Агалар. «Кто это вообще такая?» — всплеснула я руками. «Это та, кому доверили на хранение нечто крайне ценное. Дословно на ваш язык Аманат переводится как сосуд». «Ах, вот оно что!» В конце тоннеля забрежил свет. «Я хотя бы поняла, в чем проблема. Некой девушке доверили что-то важное, а она это украла. Вот только я не могу быть той девушкой. Это ошибка, и я буду на этом настаивать. Но кто меня слушает?» Агалар и тот ушел, оставив меня одну. Едва дверь за ним закрылась, раздался звук запираемого замка. На всякий случай я подошла к двери и подергала ручку. Даже толкнула плечом, но замок был крепким. Выдержал. Есть еще окно со слюдой вместо стекла. При желании ее можно выбить, но сам оконный проем такой крохотный, что мне в него не протиснуться. О побеге можно забыть. Отсюда не выбраться. Я присела на жесткую кровать и вздохнула. Кажется, тюфяк набит соломой. Наверняка в нем водятся клопы или еще кто похуже. Как меня угораздило так вляпаться? Объяснения Агалары еще больше все запутали. Это как в сказке. «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Невыполнимые условия. Я бы и рада отдать чужое, но у меня ничего нет, кроме того, что на мне надето. Вряд ли все это затевалось ради свитера или джинсов. Они даже не брендовые, куплены на распродаже в копеечке. Хотя об угрозе жизни пока речь не идет, расслабляться рано. Я определенно должна вернуться домой. Это не мой мир, мне в нем не место. Вряд ли буду здесь счастлива. Я дитя 21 века. Автомобили, стиральные машины, души, туалет, интернет, даже телевидение. Мне уже всего этого не хватает. А дальше будет только хуже. Размышление прервал стук в дверь. «Ужин!» — донесся голос из коридора, почему-то мужской. «Куда подевалась служанка?» «Непонятно». «Простите, но я не могу открыть дверь», — ответила. «Меня заперли». Живот заурчал. «Вообще-то я не ела с прошлого вечера. Причем последним был тот самый кофе с сырой. Кажется, это случилось так давно, чуть ли не в прошлой жизни». «Ничего, у меня есть запасной ключ», — сообщил мужчина. Мне не понравилось, как он это сказал. Голосом волка, который вот-вот съест красную шапочку. Сразу перехотелось есть. «Спасибо, не стоит. Обойдусь без ужина», — пробормотала я. Но дверь уже открылась. На пороге стоял толстяк, и я не увидела в его руках подноса с едой. «Привет, крошка», — сально улыбнулся он. «Я рад, что успел к тебе первым. А то там целый зал желающих». «Вы вообще о чем?» Я никого не приглашала. Я попятилась к стене. «Даже опытные гулящие девки одеваются скромнее», — облизнулся он, глядя на мои ноги, обтянутые джинсами. «А я всяких повидал. Иди ко мне. Я готов». Расставив руки, толстяк двинулся на меня. Переспрашивать, к чему он готов, я не стала. И так понятно.